810. Урусвати знает радость преуспеяния. Светла такая радость, но еще светоноснее духовная радость. Люди не имеют точного названия для радости духовной, но ближе всего назвать ее огненной радостью. При воздействии радости духовной мы учуем огненность всей природы. Такое понимание легче всего возносит нас к миру надземному. Истинно, там можно понять, насколько благодатна радость огненная. Она как бы расширяет сознание, все лучшие накопления собираются к магниту огненному. Сущность человека обновляется, и так называемый ветхий человек сгорает. Нужно понять, насколько такое обновление необходимо не только в надземном мире, но и в земной жизни. При этом можно достичь восторга в самой обыденной обстановке. Можно спросить Урусвати, как она постигла, как волна этой радости наполняла дух и открывала общение с высшими мирами. Урусвати может подтвердить, насколько непригодно уныние и раздражение. Нелегко среди земных волнений уберечься от печальных спутников, но восторг духовный сожигает тело. Невозможно сравнить напряжение огненное с гневом или раздражением. Все преграды падают перед огненным восторгом. Каждый может приобщиться к свету. Но для этого прежде всего нужно желать свет. Мыслитель постоянно обращался к ученикам. Будем радостны, будем светоносны. 811. Урусвати знает огненный лотос. В древних рукописях можно найти сравнение человека с цветущим садом. Такое сопоставление имеет научную основу. Действительно, когда центры человека излучают свечение, они подобны различным чудесным цветам. Одно сердце представляет целый цветник, ибо многие центры горят самыми различными цветами. Но не следует думать, что такое праздничное освещение часто возможно. Обычно принято принимать в соображение лишь некоторые главные центры. Между тем, несправедливо называть их главными. Кроме них, человек может светиться многими другими, не менее важными центрами. Излучение человека состоит из сочетания разных свечений, которые дают сложный, общий тон. Также не следует думать, что если не весь сад светится, то это уже нехорошо. Некоторые сердечные центры вспыхивают лишь при сообщении с надземным миром. Такие центры называются путниками в надземный мир. Не следует понимать, что мозговые центры могут светиться за раз. Наоборот, мышление нормальное ограничивается лишь особыми группами центров. И не полезно, если бы центры вспыхнули сразу. Лишь при высоком экстазе можно заметить гармоническое свечение всех центров. Но такое напряжение не может быть часто, иначе сгорит тело. Мыслитель говорил, цените человека как сад божественный. 812. Урусвати знает огненность всего сущего. Наука, изучая нервную систему, неминуемо встретится с излучениями человека. Она утвердит огненное начало, проникающее все. Много говорят об аурах, но совершенно не понимают причин и следствия их. Не скоро наука поймет, почему излучения иногда назывались знаменем человека. Для понимания такого определения нужно знать и условия надземного мира. Человек несет свое знамя, когда живет в надземном мире. Он не может скрыть свой свет. И неудивительно, что он может оказаться мощным магнитом или предметом отвращения. Именно земная жизнь может создать последствия неизгладимые. Тем скорее должны подумать люди о качестве своего излучения. Каждое добротворчество уже улучшает излучение. Люди могут помочь себе, помогая ближнему. Урусвати также знает, что современная йога, связь с Высшим, должна осуществляться среди обыденности жизни. Не уход от жизни, но претворение ее заповедано. Огненная сущность есть магнит сердца. Именно сердце может отворить вход в высшие миры. Не нужно особых истязаний. Любовь, труд и красота доступны всем, в любом состоянии. Нужно утвердить жизнь на этих основах. Нужно детям разъяснить, насколько они кузнецы своего счастья. Пусть воспитание идет впереди образования. Тонкие энергии представляют чудесную, многострунную арфу. Мыслитель говорил: «Огненное знамя осветит горний путь». 813. Урусватия знает красоту надземного мира. Скажут, как же быть, когда некоторые слои надземного мира обезображены невежеством обитателей? Каждый новопребывающий не сможет проникнуть выше таких омраченных слоев. Отвечайте. Каждый, не отягощенный проступками против нравственности, может пролететь слоем омраченные и достичь сферу гармонии. Люди несут в себе мощные крылья, зовемые волею, но не нужно думать, что такая воля может образоваться самосильно. Ее нужно воспитывать, как ценный цветок. И не знает человек, когда расцветет огненный лотос. Иногда самое бытовое состояние не воспрепятствует чудесному расцвету. Так человек может приготовиться к полету самому важному. Он сумеет миновать омраченные слои, почти не замечая безобразия невежества. Человек может подняться, куда привлечет его магнит ведущий. В древних посвящениях ученик должен был пройти помещение, наполненное самыми ужасными образами. Ученик должен был идти с открытыми глазами, но от него зависело не замечать окружающих ужасов. Такое испытание воли предшествовало вступлению в чертог красоты. Подобное испытание происходит при вступлении в мир надземный. Пусть путник запасется волею и сумеет напрячь мысль к конечному совершенству. Мыслитель говорил: «Сумейте пролететь выше всех преград». 814. Урусвати знает делимость психической энергии. Един огонь может, не иссякая, возжечь множество светильников. Также посылки психической энергии могут коснуться множества сердец. При этом нужно понять одно замечательное явление, редко отмеченное. Посылки доходят в неизменные сущности своей, но по подробности и способы выражения могут быть как бы изменены в зависимости от индивидуальности получающего. Отсюда происходили иногда недоразумения о кажущихся противоречиях. Но исследователь мог бы сопоставить ряд психических посылок и убедиться, что сущность их нерушима, хотя способы выражения могут колебаться. Такое явление доказывает огненную природу психической энергии. Она вызывает из сознания получающего наиболее близкие ему выражения. Так подтверждается разумное, огненное основание энергии всеначальной. При психических посылках следует иметь в виду, что они могут коснуться существ совсем неожиданных, как желательных, так и нежелательных. Такое соображение научает осторожности, потому опытный деятель знает, как обуздать свое мышление, если оно может оказаться для чего-то вредным. Явление психического обмена широко развито, как в земном, так и в надземном мире. Часто люди мыслят настолько слабо, что вместо четкой посылки получается лишь ядовитая муть. Мыслитель говорил: «Пошлем мысль четкую и чистую, она не принесет вреда на пути своем». 815. Урусвати знает древний завет о легкой карме. Человек во время многих земных странствий накопляет тяжкий груз причин, порождающих следствия неизбежные. Не следует полагать, что груз кармы слагается лишь из отвратительных преступлений. Он постепенно нарастает из действий лености, грубости, неблагодарности, многих черт невежества, но за все придется заплатить, и такая плата неизбежна. Но завет говорит о легкой карме. Что же это значит? Свободная, добрая воля может умягчить суровость кармы. Но для этого человек в земной жизни должен уже признать, что за ним может волочиться длинный хвост несжитых преступлений. Человек может в силу такого осознания терпеливо переносить невзгоды и может своей волей даже уменьшить их. Так слагается легкая карма. Там, где невежда должен заплатить суровую мзду, там расширенное сознание поможет внести легкую плату. Таким образом, человек, расширяя сознание, помогает себе облегчить путь. Завет легкой кармы относится как к земной жизни, так и к надземной. И среди тонкого мира человек может познать, за что платит он, и может удивиться, что ярые действия его оценены не по его разумению. Малые действия иногда ценятся дороже. Так пусть сердце человека поможет распознать. Мыслитель говорил, счастье в том, что нам дана возможность самим назначить плату за труды. 816. Урусвати знает мощь глубокого вздоха. Мы уже указывали на пользу правильного дыхания. Этому предмету посвящено немало исследований. Но в надземном следует указать на одно значительное обстоятельство. Деятели разных областей, когда чувствуют утомление, они прерывают труд или речь глубоким вздохом и получают как бы прилив новых сил. Они в большинстве случаев поступают так по интуиции, не отдают себе отчета в происходящем процессе. Можно представить, насколько такой процесс усилился бы, если происходило бы сознательное действие. Потому нужно запомнить, что такой обновляющий вздох называется надземным, ибо в нем труженик призывает высшие силы. Пусть труженик поймет, что для улучшения следствий нужно сознательно обратиться к надземному миру и утвердить внутреннюю связь с резервуаром всего сущего. Также замечено, что некоторые деятели при вздохе закрывают глаза, и такая интуиция правильна. Она ведет к наибольшему сосредоточению. И мы уже говорили, что озарение может быть мгновенно. Таким образом, получается как бы краткая пранаяма, с той разницей, что она происходит при всех и нисколько не умаляется от посторонних. Также замечено, что надземный вздох бывает единым, без повторений. И такое обстоятельство имеет значение, ибо лишь в едином вздохе можно призвать мощь энергии. При повторении получается одышка, которая повредит труду. Мыслитель советовал: поймите мощь надземного вздоха. 817. Урусвати знает мощь огненного глаза. Пусть называют такое проявление энергии магнетизмом, гипнотизмом, месмеризмом или по-древнему очарованием и священным сном, но в основе оно будет огненным проявлением всеначальной энергии, данной каждому существу в разных пределах. Но почему одни люди легко применяют ее, но другие уверяют, что они совершенно ее лишены? Таким утверждением они сами усыпляют священный дар свой. Они полагают, что глаз дан только чтобы видеть, но забывают, что каждый взор есть посылка энергии. Кроме того, они не хотят знать, что огненная мощь вспыхивает при осознании полной реальности ее. Люди ищут высшую связь при постоянном произнесении мантрама, сперва словесного, потом мысленного, но они забывают самую мощную связь через огонь сердца. Лишь такое озарение не нуждается в словах и мыслях. Оно живет в огненном сердце, и ничто не прервет священную связь. Такая реальность есть основа истины, и человек может самосильно развивать такую несказуемую мощь. Для него каждый взор будет посылкой и явлением доброй воли. Пусть для таких естественных познаваний требуется некоторое время, но каждое психическое завоевание неотъемлемо как в земном, так и в надземном мире. Утонченное сознание само расширяется, и человек познает, что можно видеть как открытыми, так и закрытыми глазами. Посылки огненные не имеют преград. Конечно, человек может сознательно усилить взор или потупить его в зависимости от следствий желательных. Так носит каждый человек свое огненное сокровище. Нужно надеяться, что наука займется изучением психической энергии. Мыслитель говорил: «Не слова, не мысли, но огонь сердца зарит пусть странника». 818. Урусфати знает мощь терпения. Многие ценные человеческие качества теряют основной смысл, ибо лишены осознания надземного мира. Представьте себе двуногого, который в припадке невежества отрицает великую надземную реальность. Какое будет его терпение и ради чего? Какая будет его преданность? Кому и чему? Какая будет соизмеримость? С чем? Какая будет терпимость? Ради чего? Какая будет радость? О чем? Какая будет утонченность? Ради чего? Какое будет распознавание в сравнении с чем? Какое будет самоусовершенствование, если горизонт закрыт? Так можно перечислять лучшие качества, и они будут умалены земными пределами. Люди мечтают о сношении с дальними планетами, но забывают, что им дана возможность сноситься с надземным миром. Каждый может углублять свою способность познавания надземного мира. Каждый, не удаляясь от земного труда, может соприкоснуться к надземному творчеству. Мы должны усердно советовать ученым обратиться к изучению надземного мира. В разных степенях исследователь может уловить психические сношения с надземными сферами. Может быть, правильно назвать жителей надземных сфер не духами, но именно обитателями. Такая материальная наука легче примириться с изучением надземных сфер. Следствие таких изучений особенно неотложны теперь, когда Армагеддон проникает во все сферы, и необычные проявления существуют повсюду. Мыслитель утверждал: когда скала крепка, тогда башня будет прочна. 819. Урусвати знает мощь сердца. Уже в глубокой древности люди осознавали не только телесную, но и духовную мощь сердца. Самые сильные молитвы возносились из сердца. Но затем, в веках, духовное значение сердца было умалено, и оно было сведено на положение физического органа. Но скоро внимание людей было привлечено мозгом, и тем сердце было отнесено к вспомогательным органам. Люди забыли, что сердце есть сеятель, а мозг есть пахарь и жнец. Никто не будет ждать урожая от незасеянного поля. Так и сердце не даст надземных семян, если сознание утеряло понимание надземного мира. Можно понять, что самая высокая мощь не проявится, если человек не вызовет ее сознательно. Явление значения сердца должно возрасти в ближайшем будущем. Не только изучение мозга, но и познание всех качеств сердечной деятельности. Мы не ограничиваем изучение сердца только со стороны психической энергии. Пусть наука многообразно подойдет к широкому пониманию. Конечно, вся мозговая деятельность, вся нервная система, все выделения желез будут изучаться как каналы родника, сердца. Ничто не должно быть умалено, но человек пусть помнит о нем, в чем сосредоточие его бытия. Не упустим научных достижений различных народов, как древних, так и современных. Не нужно яро презирать старинные постижения, ибо в них можно найти проблески истины. Мыслитель говорил: сердце – ведун, сердце – вещун, сердце – вестник надземный. 820. Урусвати знает мощь равновесия. В разные века люди называли равновесие срединный путь, золотой путь, весы мудрости, великий ритм, надземное дыхание. В то же время невежды уверяли, что равновесие есть не что иное, как равнодушие. Впрочем, даже понятие нирваны не избегло различных злотолкований. Люди не умели понять, что нирвана есть высшее гармоничное напряжение. Такая же судьба и ложного толкования равновесия. Между тем, именно теперь мир нуждается в весах мудрости. Нужно признать, что ярая ненависть может опрокинуть корабль человечества. Нужен мудрый кормчий не только в земном мире, но и в надземном. Но откуда же придет понимание равновесия, если в школах не будет изучаться наука мышления? Дети должны уметь распознавать, где требуется равновесие, его сестра, справедливость. Напрасно люди полагают, что справедливость есть понятие условное. У каждого своя справедливость и свое добро. Такое заблуждение может причинить непоправимый вред. Справедливость и добро являются понятиями неопределенными, но нужно заглянуть в сущность сознания, чтобы почуять нерушимые основы бытия. Можно заглянуть в глубины сердца лишь при истинном равновесии. Оно не будет так называемым спокойствием, ибо равновесие есть прозрение и напряжение всех энергий. Так не забудем равновесие, как верный мост к миру надземному. Мыслитель советовал: «Соткните крылья равновесия, тогда не упадете в бездну». 821. Урусвати знает мощь наблюдательности. Много раз мы утверждали великое значение расширения сознания. Некоторые полагают, что это высшее качество есть нечто непостижимое и сверхъестественное, но они ошибаются. Расширение сознания есть качество естественное, как и все в жизни земной и надземной. Много нужно понять простых достижений, чтобы распознать пособников к углублению сознания. Рассмотрим еще раз наших скромных помощников. Среди них будет крупным достижением воспитание наблюдательности. Именно нужно воспитывать и развивать зоркость наблюдательности. Лишь немногие приносят из надземного мира наблюдательность. Обычно зачатки ее должны быть упорно развиваемы на самых обыденных предметах. Не нужно, чтобы лишь учитель в школе развивал наблюдательность. Можно самому понять ценность такого качества, открывающего путь земной и надземный. Малыш может усвоить, что ненаблюдательный человек подобен слепому и глухому. Он не может воспринять высших проявлений. Он коснеет в заклятом круге предубеждений. Он не может ускорить продвижение и остается как протухший водоем. Так может ли такой учитель распознавать впечатление надземного мира? Может ли он увидеть чудесные проявления земной природы? Только ревностное воспитание наблюдательности может преобразить даже самый обыденный быт. «Помогите слепым прозреть», – так советовал мыслитель. 822. Урусвати знает мощь бдительности. Вам известно глубокое значение «он наблюдательности». Но как может образоваться наблюдательность без бдительности, без постоянной осторожности? Такие качества не приходят мгновенно. Их нужно воспитывать, и чем сознательнее будет такое образование, тем скорее утвердится дозор несменный. При этом следует запомнить, что никакое качество не приходит ненасильственно. Необходимо свободно полюбить приобретение ступеней восхождения. Только такое любовное завоевание приведет к открытым вратам. Также пусть исследователи запомнят, что каждый их труд нужен и для надземного мира. Как жалок путник в обширных надземных областях, лишенный наблюдательности и не умеющий применить бдительности. Мимо него проходят лучшие встречи. Нужно знать, что в надземном мире никто не будет принуждать путника. Он должен почуять, где вибрация сходная с ним. Он не потеряется среди разнородных ритмов, но внимательно устремится к наиболее близкому ему. Так из самых простых земных познаний образуются сокровища надземные. Мы особенно заботимся, чтобы люди не отрывались от земных назначений, но в каждой из земных подробностей узнавали сокровища высшие. Мыслитель говорил: «В капле росы отражается все мироздание». 823. Урусвати знает мощь радости. Каждая добрая радость, даже самая обыденная, повышает вибрации. Так можно уследить, насколько оказывается сильнее радостный человек. но особенно мощна радость, основанная на осознании надземного мира. Нужно понять, что такое осознание не значит, что человек должен постоянно в словах думать о надземном мире. Необходимо, чтобы сознание настолько сроднилось с сознанием надземным, чтобы ярое сердце не могло жить иначе. У людей неопытных служит препятствием их насилие над сознанием, ибо нельзя насильно заставить человека приобщиться к надземному. Только постепенно можно внедрить в сознание приобщение к закону тонкого мира. Пусть учитель сумеет от первых лет сообщить учащемуся о мощи тонких энергий. Пусть учитель начнет любым путем приобщать молодых. Кому ближе астрономия, кому ближе космография, пусть начнут изучать ее. Все науки могут устремить к наивысшему. Только смущенное мышление может преградить познание. Потому учитесь мыслить, познайте радость мышления. Успевайте среди любой жизни устремляться к океану радости. Мыслитель указывал, что радость по силе равна любви. 824. Урусвати знает мощь тишины. Сказано, тишина сильнее грома, тишина звончей трубного гласа. Тишина есть мост к надземному. О какой же тишине говорится? Для начинающих требуется тишина внешняя. Каждый звук, даже самый ничтожный, может потрясти и причинить боль. Но для познавшего нужна тишина внутренняя. Для него открыто ухо в мир надземный. Он пребудет в тишине нерушимой, но такое достижение не может снизойти немедленно. Ухо духовное должно открыться вне земных условий. Такой испытатель овладевает проводом надземным и может пользоваться им во всякое время, и ничто не может помешать ему приобщиться к высшему ритму. Невежды не поймут, где граница тишины внешней и внутренней. Также ложно толкуют они о великом качестве спокойствия. Для них оно граничит с безучастием и беспечностью. Но истинное спокойствие почерпается из глубин тишины внутренней. Оно живет на доверии, основанном на знании. Ничто не разрушит такой твердыни тишины внутренней и не поколеблет спокойствие. Так можно навсегда избежать сомнения. Такую дрожащую ехидну раздавит величие спокойствия. Ничто не может вооружить лучше путника в мир надземный, нежели спокойствие. Только им путник найдет доброжелательство во всех надземных встречах. Мыслитель говорил: «Пошли мне крылья тишины». 825. Урусвати знает мощь победы. Пусть будет добрая победа, при ней прекрасно выжигаются огни сердца. Чем меньше проявление самости, тем светлее будут огни. Скажут, не всякому суждено одерживать победу. Нет, друзья, именно каждый может одержать славную победу. Не на одних полях сражения творится победа. Каждый может преодолевать свои привычки и тем выжигать огни сердца. Преодоление привычек в древности называлось открытием врат надземных. Истинно, в путях надземных особенно могут вредить земные привычки. Даже невинные привычки могут создавать культ рабства. Свободный человек будет не скован привычками. Он сумеет примениться к любым условиям и не будет сожалеть о дне вчерашнем, ибо он свободно победил преграды. Человек сам настроил нагромождение мелких привычек и не замечает, как он порабощен именно самыми мелкими привычками и предрассудками. Можно ли спешить в надземный мир при таких оковах? Можно ли свободно и дружелюбно встречать новых соседей, когда человек поглощен вчерашними отбросами? Нужно признать, что большинство мелких привычек является сором жизни. Победитель не будет мечтать о прежнем бытии. Он свободно устремится к новому созиданию. Мыслитель говорил: «Приди, победа, и освободи от ржавых оков». 826. Урусвати знает мощь благодарности. Мы уже указывали на великое значение чувства благодарности, но человечество не воспринимает смысла такого двигателя, потому повторим о пользе благодарности. Нужно понять, что главное воздействие бывает не столько на получающего, сколько на воздающего. Прекрасные огни сердца возгораются, когда зарождается чувство благодарности. Такие огни светят не только в жизни земной, но и в мире надземном. Потому осознание благодарности есть возбуждение лучших вибраций. Можно делить человечество на живых и на мертвых. И лишенные чувства благодарности будут уже заживо погребенными. Так нужно от детского возраста учить пользе благодарности не только на языке, но и в сердце. Так возгораются мощные огни. Явление света необходимо в мире надземном, и луч благодарности осветит путь наравне с лучом любви. Поистине, благодарность близка любви, и сотрудничество зарождается в этот благостный миг. Человек имеет много причин воздать благодарность. И праздник Духа просияет в чувстве чистого возношения. Мыслитель сказал: «Учитель, научи меня благодарности к близким и далеким, к видимым и невидимым». 827. Урусвати знает мощь творчества. Не будем повторять о ценности проявления физического творчества. Оно достаточно утверждено в пределах эволюции. Но люди недостаточно понимают явление творчества психического. Люди скажут: нам не дано сделаться творцами. Но в то же время они сами, не замечая, прекрасно творят психически. И такое творчество необходимо для продвижения в надземном мире. Потому утверждали мы искусство мечты. Оно способствует преуспеянию в высших областях. Но мечта не должна быть вредоносной, она не должна служить самости, она не должна способствовать безобразию и жестокости. Пусть мечта будет прекрасной, пусть она творит лучшее будущее человечества, пусть она создает героические образы, пусть она проникает в высшие, надземные области, пусть она служит к познанию высших существ, только такое качество будет плодоносным. Оно не только утвердит сознание Творца, но и создаст драгоценную вибрацию на пользу общую. Так каждый мыслящий может приобщиться к великому мировому творчеству. Даже малый сотрудник может создать радужный мост к миру надземному. Мыслитель утверждал: творите в сердце и наполняйте мир прекрасными созвучиями. 828. Урусвати знает мощь благожелательства. Древний завет, непонятый и зло истолкованный. Люди говорят: где же благожелательство, когда человек человеку враг? Не нужно забывать, как часто мы осуждали воинствующее зло и призывали к обороне добра. Но свободная воля должна подсказать, где оборона и где нападение. Люди, познавшие оборону, поймут, где она противоречит благожелательству. Прежде всего, человек благожелателен всему человечеству. Он понимает, что его родители пусть будут прискорбными исключениями, но сущность человечества добрая. Только в таком сознании можно приготовить себя к миру надземному. Нигде не предстоит столько встреч, как в мире надземном, и доспех благожелательства будет самым надежным. Но к такому явлению следует подготовляться и в сердце, и в мозгу. Скоро будут фотографировать мысли благожелательства и зложелательства. Тогда врач выскажет свое медицинское, научное заключение и укажет, что полезнее для организма человеческого. Пусть люди мыслят путем истинной науки. Если сердце еще не сможет подсказать, где истина, то научные выводы помогут человечеству приблизиться к путям надземным. Неминуемое должно быть освещено всеми огнями. Мыслитель говорил: «Учитель, научи меня благожелательству». 829. Урусвати знает мощь победы над прошлым. Люди почитают историка, исследователя истины, но не раба предвзятой идеи. Между тем, множество таких рабов затрудняют эволюцию. Даже в быту обыденном прошлое является жестоким тираном. Рабы прошлого не могут мыслить о будущем и тем пресекают свое продвижение. Но не только в земной жизни происходят такие трагедии, особенно они ужасны в мире надземном. Там они, рабы прошлого, получают груз всех прошлых существований. Им тяжко под таким грузом, ибо они не умеют разобраться в сложности прошлого. Никто не научил их принять спокойно прошлое и применить его к будущему. Они не знают, что при разумном отношении к прошлому они даже могут облегчить свою карму. Но земные жители не умеют даже правильно обойтись с каждодневным прошлым. Даже самое малое прошлое оборачивается в жестокое притеснение. Оно мертвит каждое устремление к будущему. Каждая ошибка должна быть новым познанием, но не преградою. Можно приложить к будущему каждое ошибочное преткновение. В жизни много ошибок, они могут превратиться в благо ярое, если они не ослабят отвагу. Только не будем стонать и обвинять судьбу, которая есть логическое следствие людских деяний. Пусть в школах среди уроков психологии будет рассказано о значении прошлого. Мыслитель говорил: «Пусть победа над прошлым откроет врата будущего». 830. Урусвати знает мощь победы над страхом. Что же есть страх, этот мрачный прободитель человечества? Ученый скажет: страх есть спазма вибраций, происходящего от негармоничного приближения. Мыслитель напомнит, что страх есть невежество. Можно привести много определений страха. Они подтверждают, что страх лишает человека воли и тем делает его беззащитным. Но самое нужное определение будет есть, что человек накликает на себя страх, ибо он не осознал мира надземного. Может ли поддаться ужасу человек, знающий закон надземный? Такой отважный исследователь знает, что человеческое существо нерушимо, и самая сильная судорога вибраций может быть преодолена волею. Но и такое напряжение должно быть воспитано. Никто не будет защищен от страха, если он не захочет победить его. Пусть человек помнит всегда, что негармоничные сочетания могут обессилить его, и нужно сознательно прикрыться щитом воли. Уже мы напоминали о воспитании воли. Не нужно думать, что можно преодолеть дисгармонию лишь обычным спокойствием. Удар предполагает противодействие. Пусть зло вернется на пославшего его. Мы не будем нуждаться в мече, если можно отбросить вражескую стрелу силою воли. Поистине, побеждающий должен быть на бессменном дозоре. Так заповедал мыслитель. 831. Урусвати знает мощь победы над самостью. Люди скажут: такая борьба непосильна естеству человеческому. Даже не знаем, как приступить к такому сражению. Но каждый вход имеет свой сезам. Не считайте себя неслыханными героями, когда начнете наступление на чудовище самости. Прежде всего, уявите борьбу своему «я» и попробуйте заменить его словом «мы». Можно понять, что такая замена не трудна, особенно если знаете, что каждое действие ваше не может быть единоличным. В каждом труде действует коллектив земной и надземный. Никто не может утверждать, что он действует без ярых сотрудников. Только глупцы и невежды не замечают, как складываются их проявления. Наука утверждает, как мощны надземные токи. Наука уже улавливает мысленные посылки. Во имя науки подобает заменить «я» мощным «мы». Неправ творящий человек, полагая, что его творчество лично. Пусть он подумает о видимых и невидимых сотрудниках. Его труд не умолится, если он окажется достижением соборным. Так и понятие личной собственности легко преображается в нечто коллективное. Человек будет хранителем земных сокровищ, и он придет в мир надземный, неотягощенным грузом тяжким. Мыслитель говорил: «Человек, ты можешь начать борьбу с самостью в любой час твоего существования». 832. Урусвати знает мощь победы над рабством. Не говорю о рабовладельчестве, о рабстве, которое уже должно быть искоренено. Как позор человечества, укажем на рабство внутреннее. Человек носит в себе наклонность к самому отвратительному рабству. Человек полон малыми привычками. Не думайте, что эти привычки пагубны лишь в земной жизни. Гораздо больше они вредны в мире надземном. Неуклюж и неподвижен такой явленный путник надземного мира. Он сам лишил себя восприятий тончайших. Он не умеет отозваться на лучшие зовы. Он не может воспринять тонкие ритмы, ибо он глух и нем, как раб. Учитель не может сообщиться с рабом. Но нужно помнить, что свобода есть высшая дисциплина, потому нельзя считать свободными тех, кто лишь уявляет беспорядочное смятение. Можно сожалеть таких мнимо свободных, которые только нарушают ценные вибрации. Они не понимают, как притягновенен вред, причиняемый ими пространству. Итак, взвесим, которые привычки подавляют нашу свободную волю. Поймем, что мы можем сделаться строителями и разрушителями. Явите понимание истинной свободы. Мыслитель указывал: не будьте рабами, но явите свободу прекрасную. 833. Урусвати знает мощь победы над беспечностью. Великий вред – беспечность. Люди пытаются прикрываться самыми уявленными понятиями, лишь бы сохранить себе милую беспечность. Люди готовы ее сравнивать с верою. Они лукаво скажут: если имеем веру, остальное приложится. Таким путем люди думают создать себе ленивую беспечность. Люди будут огорчаться, если им скажут, что заповедана озабоченность и постоянное устремление. Как рассказать людям, что надземный мир полон несломимого устремления? Как привести достаточные примеры, во что обращается беспечность в надземном мире? Можно привести пример пьяниц, потерявших путь свой. Шатание бессмысленное будет точным сопоставлением. Могут спросить, как утвердить и понять временное бездумие, которое нами допускается. Но оно будет обновлением сил, но никак не беспечностью. Люди не понимают, что обновление энергии является непременным условием психического продвижения. Но и в миг бездумия человек не утрачивает связи с руководителем. И сознание его не засыпает, но даже обостряется, готовое к новым восприятиям. Много энергии могут быть или непроходимой стеной, или же быть благословенными крыльями. Пусть высшие энергии найдут человека открытым к восприятию их. Мыслитель советовал: не имейте среди друзей людей беспечных. 834. Урусвати знает мощь победы над тьмою. Что же в этом нового? Давно сказано о необходимости просвещения, давно известны излучения человеческие. Давно понято значение расширения сознания, но еще не было упомянуто, что человек может усилять излучение силою воли. Конечно, нельзя сказать такую особенность начинающим испытателям, иначе они начнут напрягать волю без расширения сознания. Невозможно забыть о постоянном просвещенном явлении познания, которое называется факелом победы. Только тогда человек сумеет усилять свою светоносность приказом воли. Такое состояние поможет человеку в надземном мире. Он окажется истинным светоносцем. Он поможет себе и окружающим, являя лампаду расширения сознания. Ради усиления священной лампады следует постоянно напоминать себе, как может человек своим трудом возжечь свет неугасимый. Пусть путник надземного мира пошлет благодарность всем, кто помог ему возжечь спасительный светоч. Но нелегко победить тьму невежества. Не устанем твердить о вреде невежества. Человек не должен думать, что чудовище невежества побеждено. Много работы пахарю на поле знания. Состояние земли вопиет о болезнях человечества. Мыслитель утверждал: «Светоносцы, умножайте свой свет». 835. Урусвати знает дар равновесия. Человечество в неведении пытается всеми мерами нарушить этот ценный дар. Среди многих вредителей не забудем двух карликов безобразных – уныние и раздражение. Если они так вредоносны, то почему называть их карликами? Причина проста. Ибо каждый, даже малосильный человек, может победить их, если захочет. Поистине малы причины раздражения и уныния. Каждый может устыдиться, вспомнив о допущенном слабоволии. Также пожалеет он о грузе, наложенном на себя, на пути к надземному миру. Нельзя скинуть груз при переходе в высшие сферы. Особенно могут давить малые накопления, считаемые на земле пустыми. Как туман окутывают они омраченное сознание. Человек с трудом понимает, как неразумно он нарушал ценное равновесие. Глупцы считают, что равновесие есть нечто холодное, мертвенное. Они не могут понять вибрации напряженные и ритмы движения восхождения. Но пока они на земле не осознают вред омрачения их прозрений, они будут шататься в области надземной. Потому напомним при каждом случае о вреде раздражения и уныния. Мыслитель говорил: кто впадает в раздражение и уныние, не может мыслить о беспредельном. 836. Урусвати знает дар проницательности. Люди нередко смешивают этот дар с целесообразностью. Спросят, какая разница между такими близкими понятиями? Целесообразность может быть воспитана среди земных условий, но проницательность накапливается во многих жизнях и углубляется в надземном мире. Такая проницательность помогает в разных случаях. Человек правильно может распознавать явления с их внешней стороны. Человек чует, где неправильный путь. Он не может указать причину такой неправильности, но сердце знает, что нечто должно быть избегнуто. Обычно люди назовут чутьем такое проникновение, и они будут правы. Но они должны допустить в сознании существование такого чутья. Не следует насмехаться над таким инстинктом. Человек может быть неграмотным и в то же время уже нести в себе дар проницательности. Обычно считают прозорливость как нечто устремленное в будущее. Но проницательность работает во всей жизни. Она есть помощь настоящему. Так будем ценить накопления, собранные во многих жизнях и среди труда в надземном мире. Не забудем, что и там нужно трудиться. Мысленное творчество вовсе не так легко, как полагают невежды. Мыслитель утверждал: явите проницательность во всей жизни. 837. Урусвати знает дар делимости внимания. Упорное напряжение воли может усилить внимание одновременно к разным предметам. Не думайте, что такой дар присущ только каким-то гениям. Каждый человек в течение различных существований может развить в себе способность очень остро замечать окружающее и отвечать на разные вопросы. Можно писать нескольким лицам одновременно. Можно посылать мысли во все концы мира. Потому такое качество называется преддверием делимости духа. Но необходимо от школы развивать уявление внимания. Оно нужно для надземного мира. Иначе путник попадет в разнообразие новых впечатлений и тем теряет возможность их усвоить. Не воспитав в себе внимательности, человек утопает в волнах неиспытанных вибраций и погружается в хаос. Не следует думать, что каждый новый житель надземного мира немедленно получит руководителя. Он должен найти в себе возможность понять мысленное руководство. Конечно, язык мысли для всех един, но человек, не устремившийся к мышлению, не может усвоить понимание помощи. Потому мы говорим «не упустите дни земные для помыслов о мире наземном». Только настороженное внимание может приоткрыть многие явления, незаметные для невежд. Мыслитель советовал каждый день помыслить о жизни будущей и напрячь внимание на дальние миры. 738. Урусвати знает дар животворения. Человек творит беспрестанно, сознательно или несознательно, действенно или мысленно. В бодрствовании или во сне человек продолжает творить и в этом исполняет свое назначение. Человек не может не творить, ибо в таком состоянии он соприкасается с высшими энергиями. Конечно, не будем сравнивать творчество великого мыслителя с творчеством дикаря. Они несравнимы, но все-таки основная энергия прикоснется к ним. При творчестве человек постоянно восходит или нисходит. Можно представить себе аппарат-психограф. Он будет отмечать малейшие движения человеческого творчества. Получится очень сложная линия. После вспышки героизма может наступить постыдное уныние или уничтожающий страх, или раздражение, и аппарат покажет падение, но оно может опять повыситься в восторге любви и радости. Невозможно представить современного человека постоянно восходящим. Но в сущности такое постоянное, непрерывное восхождение возможно. Не только оно возможно в отдельной личности, но оно может быть общим для целой группы или для человечества. Но такое расширение и объединение сознания пока остается мечтою. Но каждая мечта уже есть самоприказ, и великие силы поспешат на помощь смелому подвижнику. В мире надземном происходит нечто подобное, но человек земной должен помнить о своей ответственности в мировом простроительстве. Так, для начала запомним, что человек творит беспрестанно. Мыслитель говорил, кто может указать предел человеческого творчества? Сама беспредельность есть мерило. 839. Урусвати знает дар труда. Человечество начинает понимать труд как высшую ценность. Труд считается высшим мерилом, но все же многие полагают, что труд есть проклятие. Откуда же рождается такое несправедливое суждение? От непонимания надземного мира. Не хотят люди знать основ надземной жизни. Они не понимают, что труд является освобождением от самости, иначе говоря, от самого вредного свойства, мешающего в достижении надземного творчества. Труд высокого качества позволяет человеку вознестись над низменной самостью. Творец в час истинного вдохновения не думает о себе. Труженик, стремящийся к лучшему качеству, не будет земным рабом самости. Поэтому дар труда есть освобождение от самости. Можно мысленно изгнать самость, но многие ли могут так возвышенно мыслить? Труд приходит им на помощь и оградит от несовершенного быта. Люди мало пользуются трудом как предохранителем от ныряния в пучину пошлости. Искание лучшего качества есть уже устремление в лучшее будущее. Но без причины йога труда предлагалась человечеству как близкий путь к достижению. Не будем молчать о необходимости труда с малых лет. Пусть семья и школа творят будущих тружеников и творцов. Мыслитель говорил, молитвенно примем дар труда. 840. Урусвати знает дар мужества. Смелый удалец от противных вибраций может впасть в страх, но мужественный герой бесстрашен. У явления мужества не только есть земное достижение. Мужество вырабатывается в мире надземном. Путник, желающий вступить на стезю мужества, получает высшую помощь. Ему будут показаны многие ужасы, но он будет знать, что сущность его нерушима. И самое страшное для него не будет нарушением ритма. С таким прочным доспехом герой вступает в земную жизнь. Он может утверждать, что получил великий дар. Слышу, как ворчун шепчет: «Что же в этом нового? Неужели человек не знает о преимуществе мужества?» Именно не знает. И сам ворчун не пытается развивать в себе такое ценное качество. Несомненно, что во всех условиях жизни можно настойчиво саморазвивать в себе качество мужества, и в таком напряжении можно вспомнить о забытых накоплениях. Явленное мужество всегда прекрасно, и этого тоже не знает ворчун, ибо он и не стремится к прекрасному. Для него подвиг есть самое пустое слово. Он не понимает, зачем герой не может преклониться перед пошлым бытом, не умеет рассчитать ворчун истинную пользу мужества. Даже в его торговле пригодилась бы некая доля мужества. Но ворчун предпочитает прозябать в пыли робости, нежели загореться подвигом. Ведь подвиг может быть проявлен в самой скромной жизни. Человек не понимает, что мужество есть кратчайший путь. Мыслитель заповедал идти в надземный мир полным мужества. 841. Урусвати знает дар познавания. Скажут, разве познавание дар? Разве оно не есть достижение нашей свободной воли? Для узкого материализма оно так и есть. Но утонченное, возвышенное мышление понимает, что познавание нуждается в надземном сотрудничестве. Каждый мыслитель может заметить, что поверх приобретения фактов начинается возвышение знания, и это уже будет даром высшим. Человек не может утончать восприятие лишь посредством земного рассудка. Истинный ученый признает, что его познавание имеет как бы высшие нити, и в этом получается нежданное расширение усвоенного. Такое явление может быть бессознательным, когда высшие руководители считают необходимым вмешаться в общее благо. Но следствие может быть гораздо значительнее, если ученый сознательно допускает высшее руководство. Тогда мир надземный может проявиться во всем его величии. Сердце человеческое имеет ощущение расширения, как бы для принятия чего-то великого. Такие минуты могут сделаться озарением, но человек должен уметь принять такой поток благодати. Не нужно каких-то насильственных мер, стоит лишь открыть сердце и мысленно призвать великого наставника. Мыслитель говорил: «Учитель, освяти мое познавание». 842. Урусвати знает сущность надземных мир. Исследователи надземной науки часто изумляются, почему сроки земные не совпадают со сроками надземными. Такое обстоятельство иногда повергает малодушных в сомнение. Лишь при глубоком изучении условий надземного мира человек понимает, что надземные миры не могут вполне совпадать с мирами земными. Даже на земле человек, стоящий на вершине горы, будет иначе мыслить и чувствовать, нежели кто-то, находящийся в глубокой долине. Тем различнее будут меры надземные. Там будут основы по существу, и указание будет в связи с событиями. Потому лишь пытливый наблюдатель может усмотреть внутреннюю связь многих событий, как бы сопровождающих главное указание. Нередко такие побочные события могут быть как бы совершенно незначительными и посторонними, и только внимательный зоркий глаз усмотрит связь показательную. Тогда такой непредубежденный ученый скажет: «Поистине, мир надземный близок к земному, но горние миры должны быть наблюдаемы заботливо». Так можно понять, что язык надземный не может быть тесным языком земли. Сердце постоянно указывается как средоточие сущности человека. Только сердце может прислушиваться и понять легкие касания надземного мира. Нужно помнить это. Мыслитель говорил: «Учитель, научи понимать шепот надземный». 843. Урусвати знает сущность радости. В древней Индии была община врачей, называвшихся творители радости. Они утверждали, что для удачного исцеления больной должен был быть окружен радостью. Они познали целебность чувства радости, привлекающие лучшие вибрации, земные и надземные. Таким путем самочувствие больного было возвышаемо, и лечение протекало удачно. Врачи других школ насмехались над творителями радости. Невежды не допускали, что качество вибрации может способствовать телесному лечению. Невежды не могли представить себе пространственную мощь, привлекаемую психическим воздействием. Такое воздействие не должно было быть приказом, но праздником духа. Можно признать, что радостный рассказ врача уже располагает больного к доверию. Не только механическое лекарство, но и тончайшая магнетизация, окружающее явление лечения, дает сотрудничество лучших сил больного. Не только около больного, но и во всем творчестве жизни не забывайте целебность радости. Найдите находчивость призвать радость даже в трудные дни. Найдите силы сотворить радость, ибо в пространстве много возможностей зажечь костер радости. Поистине радость – лучшая путеводительница в путях надземных. Мыслитель говорил: «Учитель, приобщи к радости надземной». 844. Урусвати знает сущность труда. Мы утверждаем труд как мировую ценность. Мы называем труд источником целебного ритма. Мы твердим, что труд дает истинную радость труженику. Мы полагали труд в основу семьи и государства, но теперь следует добавить еще самое значительное качество труда. Он дает радость не только самому труженику, но и кому-то уявленному. Каждый труд, несомненно, дает кому-то радость. Может быть, такая реальность невелика, но может быть огромная. Явление вселенской радости будет тоже следствием труда. Не забудем, что в надземном мире такая радость нетленна. Она создает признательность. Такое соединение вибраций поможет путнику в его надземном странствовании. При этом особенно нужно обращать внимание, что такая признательность будет безличной, и самое чистое чувство сопровождает труженика как на земле, так и в надземном мире. Она не будет знать тех, кто ему благодарен. Тем ценнее будет безличное, явленное самоисцеленное представление на лестнице восхождения. Сотрудничество ценно, когда оно укрепляется утверждением преданности. Так поймем труд как явление соборней радости. Мыслитель завещал труд как радость надземную. 845. Урусвати знает сущность дружелюбия. Светлое излучение дружелюбия будут добрым проводником как на земле, так и в надземном мире. Особенно искреннее дружелюбие необходимо в надземном мире. Мысленная энергия и очевидное излучение исключают возможность ярых заблуждений. Конечно, и в земной жизни дружелюбие создаст новые возможности. Если даже врагу послать взгляд дружелюбия, это не будет знаком слабости, наоборот, признаком преимущества. Так нужно воспитывать народ в осознании пользы дружелюбия. Пусть не сразу поймут всю ценность такого качества, но все же произойдет несомненное возвышение сознания. Еще раз при таком воспитании будет упомянуто о вреде ненависти и мести. Особенно такое упоминание необходимо теперь, когда злоба и взаимная ненависть окутывают землю губительным покровом. Не думайте, что такие напоминания и суть отвлеченные, нравственное поучение. Планета больна, и люди способствуют ее разрушению. Потому соберем крохи дружелюбия и наполним пространство посылками дружелюбия. Мы не будем знать, к кому дойдут добрые зовы, но они принесут общечеловеческую пользу. Мыслитель советовал: пошлите добрые зовы. Они дойдут к своему назначению. 846. Урусвати знает сущность забвения. Мудрые говорят: ничто не исчезает. Все имеет причину. Если нечто потонуло в глубине сознания, значит, к тому есть причина. Исследуем ее и найдем, что забвение было благотворно. Люди удивляются, почему давно забытое нежданно всплывает из сознания. Но к тому тоже имеется причина. Может быть, нежданные вибрации пробудили спавшее явление. И человек нуждается признать давно прожитое. Или надземные руководители признали необходимым напомнить человеку о его ответственности. Конечно, мы не имеем в виду позорную забывчивость, происходящую от распущенности. У нас считают такую распущенность опасным пороком. Дети должны быть ограждены от возможности впасть в распущенность. Люди часто ссылаются на забывчивость, не зная, в каком пороке они себя обвиняют. Забвение есть закон природы. Оно собирает сокровища в сознании, но оно бережно хранит до часа сужденного. Поистине невозможно человеку помнить все подробности прошлого. Только в надземном мире они станут спасителями или обвинителями. Каждую мелкую подробность невозможно осудить или признать. Деятель стремится вперед, но для него забвение есть лишь хранение сокровищ. Он знает, что придет час, и молния озарения блеснет. У нас ценит, когда деятель умеет распорядиться накопленным достоянием. Мы готовы помочь призвать из хранилища нужные вибрации. Мыслитель говорил: «И забвение приму как дар». 847. Урусвати знает сущность снисхождения. Пусть будет каждое ваше снисхождение и вашим восхождением. Глупец избивает обессилевшего осла и тем творит лишь вред. Но разумный хозяин даст отдых ослу и накормит его, и тем получит пользу. Так и с невеждами. Невозможно обрушивать гнев на невежд, ибо не принесет пользы такое поношение. Но польза будет, если снизойти и найти убедительные слова. Нелегко находить уровень невежества, но мыслитель поймет, что по низкому проходу нужно идти, нагнувшись. Много говорилось о сострадании, но каждое сострадание уже содержит снисхождение. Поистине славное восхождение создается чутким снисхождением. В надземном мире такое умение милосердия приводит к быстрому восхождению. Путник научается прислушиваться к голосам боли и наполняется мыслями о целении. Такие мысли уже возносят как крылья. Человек должен постоянно искать, где можно приложить снисхождение. Нужно и в школах сказать, насколько полезно снисхождение. Нужно сказать, что осуждение есть мертвое начало. Можно легко избежать его, если помнить, что разрушение не будет равно созиданию. Предоставим разрушение мудрости космоса. Мы же будем создавать. Мыслитель говорил: «Учитель, укажи в снисхождении восходить». 848. Урусвати знает сущность вдохновения. На разных языках это слово ясно обозначает воздействие извне. Люди любят слово «вдохновение» и даже злоупотребляют им, но очень редко хотят подумать о его происхождении. Даже те немногие, которые понимают происхождение слова «вдохновение», разделяются во мнении. Одни допускают воздействие личное, но другие полагают, что некая энергия действует. Не будем спорить, ибо в каждом личном воздействии действует энергия, но пора человеку признать истинное значение слов, им произносимых. Но может ли человек рассуждать о значении вдохновения без понимания надземного мира? Не может человек признать сотрудничество высших сил, когда он вообще их отрицает? Явление слова «вдохновение» особенно часто встречается у художников и ученых. Причина понятна. Такие деятели могут чаще получать воздействие из надземных сфер. Явление такое могло бы усилиться, если бы люди приняли его сознательно. Но, к сожалению, мир надземный не признан. Можно ли ожидать скорого его признания, когда люди поглощены ненавистью и разрушением? Но вдохновение еще не изгнано из словаря. Можно ждать, что найдется учитель, который в начальной школе пояснит великое значение вдохновения. Пусть малыш и слышит о надземном сотрудничестве. Такое высшее воздействие не будет калечить творчество человека, но оно коснется его, как прекрасное крылье. Мыслитель говорил: «Учитель, вдохнови меня на лучшее творчество». 849. Русвати знает сущность воодушевления. Прекрасное понятие воодушевления доказывает общение высшего мира с силами духа. Отрицающие дух и душу не должны употреблять слова «воодушевление», но они любят твердить его, не понимая его значения. Отрицатели пользуются мыслями и словами, наполняющими надземное пространство, и в то же время не допускают существования незримой жизни, незримого воздействия. Неудивительно, что приходится говорить о понятиях, знакомых древнему миру, но теперь совершенно извращенных. Люди древнего мира сложили много слов великого значения. Они уже знали, почему эти слова нужны человечеству, но века смели значение великих понятий. Мысль человеческая обратилась к быту и к мнимому развитию жизни. Невежество подкралось с неожиданной стороны. Ученость вместо расширения кругозора сузила его до невежественного отрицания. Казалось бы, ученые должны искать, но не заниматься отрицаниями. Воодушевление должно сходить на сознание ученого, и он должен оценить все значение такого понятия. Но он унизил руководство сил надземных и тем обессилил себя. Достаточно сказано о сознательном творчестве, когда человек делается ясновидящим и яснослышащим. Но для такого достижения человек прежде всего должен осознать, какую мощь он выявляет и какое сотрудничество ему готово помочь. Тогда человек имеет право утверждать воодушевление. Мыслитель советовал даже в обычном быту не забывать воодушевление. 850. Русвати знает сущность благодушия. Два прекрасных понятия незаслуженно унижены невеждами. Для них благодушный близок к слабоумному, и добродушный не заслуживает доверия. Между тем, что может быть возвышеннее, нежели устремление ко благу, к добру? Лишь мудрый человек может направлять все свои силы ко благу. Он не пожалеет о таком стремлении в надземном мире. Магнит добра привлечет к нему лучших спутников. На земле люди мечтают о сотрудничестве, но в надземном мире оно еще более ощущается. Оно укрепляет дух и умножает психическую энергию. На земле люди пытаются всеми йогами возвысить сознание и приблизиться к высшему миру. Надземный мир требует еще большего напряжения, чтобы получить продвижение. Постоянно, без перерыва, путник в надземном мире двигается вперед или назад, как камень, брошенный в бездну. Якорь блага будет очень надежным, но для того человек должен усвоить истинное благодушие. Оно поможет избежать раздражения, ярого гнева и злобы. Пусть люди не подумают, что мы говорим о ненужных предметах. Мир настолько обуен ненавистью, что спасательный круг блага необходим. Пусть человек поищет многие униженные и забытые понятия. Пусть научится применять их в истинном значении. Много добра может быть найдено в пыли веков. Мыслитель утверждал: «Надень доспех благодушия и будь непобедим». 851. Русвати знает сущность благодати. Всеначальная энергия, благодать, психическая энергия, огненная энергия, прана – много названий в разных веках, но смысл един. Жизнедатель, проводник творческой силы, побудитель к познанию. Так люди могут понимать эту благодать. Но люди далеки от понимания основ мироздания. Они спросят: если всеначальная энергия наполняет пространство, то почему она не воздействует на все человечество равномерно? Спрашивающий точно не знает, что нет двух людей подобных. Не знает, что энергию нужно признать, призвать и принять. Невежда точно больной человек, требующий немедленного воздействия лекарства. Он после первого приема готов начать отрицать, также поступает, не признавший всеначальную энергию. Также человек невежда не понимает, что энергию нужно уметь призвать. Нужно напрячь чистую волю, чтобы возгорелся огненный магнит. Не может ожить такой магнит без упражнения воли. Также трудно человеку принять благодать в земном быте. Как райская птица будет она биться о клетку, теряя лучшие перья. Принявший благодать должен удержать на воле чудесную птицу. Но как приручить ее, чтобы она не оказалась жалкой узницей? Люди много изобретали разные способы, чтобы приурочить свой быт к величию прекрасной энергии, но мало думали о прямом значении слова «благодать». Мыслитель радовался, когда ощущал присутствие благодати. Он говорил: «Меня коснулась огненная птица, вестница надземного мира». 852. Русвати знает сущность веры. Говорят о слепой вере, но мы утверждаем веру зрячую. Вера есть знание, но и знание делится на умственное и сердечное. Нелегко людям различать, где явлена граница такого знания, но они должны понять, что знание сердечное очень трудно приобрести, если не было накоплений надземных. Поистине невозможно преуспеть в надземном мире, если огненный магнит сердца не возгорелся. Нужно усвоить, насколько можно восполнить развитие такого магнита в мире надземном, ибо он должен просиять в жизни земной. Много способов измышляли люди, чтобы искусственно возжечь магнит. Другие полагали, что лишь духовное развитие способствует развитию магнита, а не ближе к цели. Не могут телесные движения создавать духовность, только мысленное упражнение дает возвышенное сердечное знание. Но как вы разъясните людям, что каждый день и час важен для надземного достижения? Ум мешает сердцу и уносит ценное прозрение. Мыслитель говорил: «Кратко знаю, верю». 853. Урусвати знает сущность устремления. Люди часто не различают между духовным, сердечным устремлением и рассудочным, телесным напряжением. Ярые последствия происходят от таких прискорбных недоумений. Можно лоб разбить о холодные камни, но не произойдет схождение творящей энергии. Спросит, как научиться распознаванию энергии? Чтобы принять ток высшего напряжения, нужно прежде всего утончить сознание возвышенным мышлением. Так произойдет расширение сознания и возжжется огонь сердца. Такое благотворное состояние может получиться неожиданно. Мы уже не раз напоминали, что мерила надземного мира не подобны земным. Только поняв такое различие, человек может привыкать к надземному миру. Не нужно никаких условных упражнений, только мысль может возвышать человека. Только во время устремленного мышления человек может почуять присутствие внутреннего огня. Среди древних наставлений можно найти указание на драгоценный талисман, находящийся в сердце. Поистине можно сравнить с талисманом огонь сердца, зажженный энергией надземной. Пусть не думают люди, что нужно уходить в отшельничество для нормального развития сознания. Можно и среди земного быта находить прекрасное устремление, и такой подвиг будет даже чудеснее. Но следует обострить устремление, подобно стреле мощного лучника. Пусть в школах учителя скажут о мощи возвышенного устремления. Пусть введут мгновение молчания, когда малыши должны устремить мысль о самом прекрасном. Такие мгновения могут вызвать искру сердечного огня. Мыслитель советовал собираться вместе, молча, и направлять мысли о человечестве. 854. Урусвати знает сущность допущения. Человечество распадается на допускающих и отрицающих. Первые несут в себе зерно нового мира. Вторые порождают космический ссор. Если бы кто-то пожелал провести границу этого разделения, он бы поразился извилистым проводом деления. Особенно поразительно, что среди отрицающих оказываются великие деятели, и ученые. Им не приходит на ум, что их творчество может увеличиться освобождением от темного самозапрета. Лишь в надземном мире они поймут, насколько сами мешали своему продвижению. Но в земном быту такие отрицатели безнадежны. Только сильное потрясение может вернуть им широту кругозора. Потому следует обращать внимание особое на детей, сознание их еще не засорено. Кто-то думает, что мы даем нравственное поучение, но они забывают, что мы даем основание огненной йоге. При естественном развитии ее необходима нравственная основа жизни. Только чистое сердце может не испепелиться огненной связью с высшими силами. Не нужно забывать, что люди нуждаются в постоянном напоминании, и они могут воспринимать наставления в различных состояниях и в разных выражениях. Поистине, учитель должен быть зорок и находчив. Мыслитель советовал: осмотри твои затворы, умеешь ли открыть их? 855. Урусвати знает сущность дружелюбия. По природе своей йог дружелюбен. Он пытливо исследует каждое явление, и если найдет долю добра, он будет судить от этой доли. Но если йог почует космический ссор, он отметет его, зная, что такой упадок может быть преображен огнем. Йог понимает, что невозможно оценить явление по его мимолетному состоянию, потому он смотрит происходящее в различных его проявлениях, прежде чем судить о сущности. Уразумейте такое основание для дружелюбия. Лучше ошибиться в сторону добра, нежели опрометчиво судить. Но сердце йога не обманет, и космический ссор будет непреложным для чутких вибраций. Надземные вибрации могут безошибочно определять упадок существа человека. Можно со временем применить такие тонкие вибрации и в земном бытии. Но невозможно ждать скорого применения таких утонченных аппаратов. Можно видеть, в каком огрубении находится человечество, и невозможно пробивать чешую невежества. Тем не менее, эволюция совершается. Мыслитель утверждал: сохраните дружелюбие, как факел во тьме. 856. Урусвати знает сущность устремления. Каждый труд требует сосредоточенности. Так повышается качество труда. Но такое сосредоточие мы называем внешним. Мы хотим напомнить об устремлении внутреннем. Такое устремление должно быть свойственно каждому человеку, но на деле оно встречается редко. Человек должен освоить мир надземный, явить полное понимание высших помощников. Но как человек осознает свои сокровища, если никто ему о них не скажет? От малых лет человек отчужден от надземного мира. Ему даже воспрещается думать о чем-то сверхъестественном. Он является слепцом в лесу, пока дерево не ударит его по лбу. Требуется большое потрясение, чтобы человек озарился внутренним светом. Тогда он начнет свои поиски и может получить высшую помощь. Поистине, искатель заметит, что его устремление повышает качество его достижения. Конечно, в таком случае как бы случайно нечто найдется или некто встретится. Пусть человек скорее освободится от нелепого представления о случайности явлений. Причина во всем, и мудро найти основание ее. Устремление, как сила магнита, увеличивает мощь человека. Не помешает его трудам устремление внутреннее. Как пульс непрерывный утверждает оно явление восхождения. Пусть человек подумает о беспрерывной деятельности сердца и поймет, как указание о беспрерывном устремлении. Мыслитель говорил: магнитная стрелка знает свое направление. 857. Урусвати знает сущность отдыха. Мы уже говорили, что отдых есть смена труда, но нужно иметь в виду иные, полезные отдохновения. Такими будут общение с надземным миром, обогащение познания, созерцание величия природы и творчество человека. Одни назовут такое вдохновение расширением сознания, другие – освобождением от эгоизма, третий – победой духа. Все будут правы. Восторг возвышенных восприятий может преображать жизнь, если человек сумеет сохранить в себе такие целебные вибрации. К сожалению, весьма редко люди могут воспользоваться такими истинными ценностями. Обычно ярая злоба помешает заметить наиболее прекрасное. Человек вместо сужденного отдохновения погружается в раздражение и вредит не только себе, но и всему окружающему. Следует в школах объяснять, в чем заключается отдохновение, приносящее здоровье духа и тела. Пусть молодые строители жизни найдут равновесие труда и отдохновения. Пусть они найдут время помыслить о мире надземном. Они, может быть, начнут с уст насмешки, но затем простая логика заставит подумать глубже. Может быть, они начнут мыслить от астрономии или химии, или от любой отрасли физики, и они натолкнутся на нечто им неизвестное. Особенно теперь, когда люди начинают мыслить об энергиях, можно ожидать, что пытливые умы поймут шире возможности, преображающие бытие. Но люди еще далеки от свободы мысли. Пусть мысль освободит угнетенных рабов. Мыслитель говорил: труд – освободитель, но мысль – путеводитель. 858. Урузавати знает сущность верности. Адамант – так называли качество верности в древние времена. Верность, стойкость, непоколебимость представляют оплот против сомнения, шатания, предательства. Явление чудесное проявит излучение верности. Да-да-да, пора людям познать четкие отпечатки их излучений. Лишь первичные опыты были произведены при изучении излучений, и такие начальные нахождения уже привлекли пытливые умы. Теперь, когда все аппараты утончились и усилились, ученые должны немедленно приступить к дальнейшим опытам. Значение излучения громадно. Новая эра нуждается в подтверждении тонких энергий. Также медицина может развиваться, когда люди поймут, насколько благодетельны положительные качества и как вредительны излучения злобы. Дело в том, что излучение не погибает, но напитывает окружающее пространство. Люди ищут причину эпидемий, но пусть они найдут ее около себя. Кроме того, качество излучения имеет великое значение в надземном мире. Тонкое тело приходит с обычным для него излучением. Оно может быть творящим магнитом, но может оказаться и отталкивающим чудовищем. Нелегко освободиться от такого мерзкого накопления. Потому благоразумно иметь спасительный свет около себя. Но для этого, прежде всего, нужно осознать мир надземный и устремиться к нему в полной верности. Мыслитель советовал: помните, что верность есть прочный щит. 859. Урусвати знает сущность нереченную. Делимость всего сущего беспредельна, но в каждой отдельной части можно найти нечто малейшее, нереченное. Старые мыслители-алхимики называли это нечто сокровищем матери, оком Юпитера, твердью победы. Теперь наука пришла к пониманию, что такая основная частица подлежит исследованию. Спрашивают, как алхимики при несовершенстве аппаратов могли познать тончайшую частицу бытия? Конечно, только путем психического опознания. Твердим о таком старом примере, чтобы напомнить, что самые совершенные аппараты нуждаются в участии психической энергии. Пусть наука пытается разрешить трудные проблемы, но пора признать значение психической энергии. Люди часто пытаются хвастать своим неверием и безразлично сваливают воедино многие несравнимые понятия. Мыслитель говорил кричащим о своем неверии: «Можете не верить, но вы должны знать». 860. Урусвати знает сущность расширения сознания. Около этого понятия особенно много недоумений и непонимания. Неопытные исследователи полагают, что такое расширение происходит извне, и счастливый получатель лишь с признательностью принимает высший дар. Такие испытатели забывают закон свободной воли. Они будут огорчены, если узнают, что расширение сознания происходит не извне, но изнутри. Лишь огненный магнит сердца, воспламененный высоким мышлением и устремлением, привлечет высшие энергии. Мощь высших энергий преображает сознание и делает его восприимчивым к познанию законов бытия. Люди не оценивают магнит сердца и тем умаляют свое значение. Невозможно предположить, что высшие силы будут насиловать свободную волю. Наоборот, красота в том, что человек оказывается зачинателем своего восхождения, но сотрудничество проявится в зависимости от силы и чистоты мышления. Так человек сам подготовляет свое положение в надземном мире. Явление учителя происходит соответственно уровню мышления путника. Сказано, как можем спасти утопающего, если покров одежды не позволяет удержать его тело. Особенно важно явление расширения сознания, направляющее в будущее. Человек с расширенным сознанием понимает прошлое как переход к будущему. Мыслитель говорил: «Устремитесь к будущему, оно зовет». 861. Урусвати знает сущность любви к будущему. Давно сказано, что жизнь есть поток непрерывный. Можно сказать, что жизнь есть полет в будущее. Люди страшатся будущего и наипечально примиряются с неизбежностью его, и лишь очень немногие любят будущее. Такие люди могут по справедливости называться крылатыми. Они чуют, как незримые крылья несут их над землею. Они могут открывать великие истины и быть живыми учеными. Они чуют, что ничто из них открытий не пропадет. Они встречают каждый день как новую возможность. Они любят победу. Они могут противиться невежеству. Откуда же нарождается у таких деятелей готовность к непрерывному труду? Любовь есть мощный двигатель. Любовь – магнит и начало преуспеяний. Любовь к будущему будет самым мощным двигателем, и она охраняет деятеля от сонливой лени. Любовь дает понимание надземного мира. Люди часто говорят о встречах с близкими в надземном мире. Они не любят будущего как огненную победу, но хорошо, что они ради близких мечтают о мире надземном. Но как может быть прекрасен путь надземный для деятеля, устремленного в будущее? Он не потеряет часа, чтобы искать решение проблем, занимавших его в земной жизни, и он найдет высших руководителей. Мыслитель говорил детям: «Любите будущее, крылья вырастут». 862. Урусвати знает сущность любви к природе. Агни-йог любит природу. В малейших и величайших проявлениях ее он усматривает красоту. Он чует величие, насыщающее пространство. Йог познает, что для него природа есть окно к дальним мирам и вход в мир надземный. Необходимо твердить людям о значении природы, ибо многие вообще не умеют наблюдать природу и не видят значения ее в жизни. Так нужно наблюдать на детях явление тяготения к природе и особенно к небесам. Можно наблюдать два противоположных типа, и каждый учитель должен помочь тем, в ком горит огонь, ведущий к мирам дальним. Уявление таких способностей указывает на ценное накопление в прежних жизнях. От таких детей следует ожидать труд на общее благо. Такое понятие сжигается восторгом перед величием мироздания. Но часто взрослые презирают наиболее ценные черты малышей. Урусвати помнит, как ее прекрасное видение было осмеяно. Так многие замечательные проявления высших энергий кажутся невеждам пустым бредом. Давно пора истинным ученым прийти на помощь малышам, глаза и уши которых открыты. Мыслитель говорил: «Полюбите природу, и она научит вас восхождению». 863. Урусвати знает сущность усвоения. Уже указал вмещение, терпимость, понимание. Такие качества должны быть увенчаны усвоением. Синтез может развиться лишь при усвоении. Что же есть усвоение? При расширении сознания должно получиться усвоение осознанного. Оно станет как бы своим, неотъемлемым. При таком запасе светло вступает путник в мир надземный. Именно светло, ибо его внутренний свет усиливается. Также запасливый путник в большинстве случаев сохраняет четкое сознание и тем не нуждается в сонном отдыхе. Конечно, могут быть случаи болезни, когда отдых необходим, но и в таком положении сокровище усвоения сократит срок бездействия. Деятель светлый стремится к будущему, и на всех путях он мыслит о созидании. Магнит его сердца найдет тяготение к космическому магниту и устремит его к мыслетворчеству. Прекрасно достижение мыслетворчества, так заповедал мыслитель. 864. Гурусвати знает сущность сострадания. Майтрея, владыка сострадания, этим всечеловеческим чувством запечатлел будущее. Смятение мира велико. Потребуется много врачей исцелять человечество. Эпидемии психические увеличиваются наряду с телесными. Явление сострадания может вооружить врачей на борьбу неотложную. Около сострадания имеются некоторые родственные чувства, но среди них сострадание лишено эгоизма. Даже жаление может быть горделивым, даже милосердие может быть не лишено самости, но сострадание приходит к больным, принимая на себя всю тягость боли. Оно изучает причину боли и подает психическую энергию, оздоровляющую негодную психологию. Конечно, следует понимать психические заразы в широком значении. Люди вступают на путь смятения, и в таком состоянии они делаются беспомощными. Требуется много доброй силы, чтобы поддержать, не обидеть и выразить надежду в самых простых понятных словах. Больной бывает эгоистом, и не следует дать ему понять, что его порог замечен. Поистине, сострадание – самое нежное, отзывчивое чувство. Не забудем, как тонкое чувство помогает в надземном мире. Оно является магнит сердца, и в такой мощи человек непобедим. Мыслитель утверждал, сострадание есть венец будущего. 865. Урусвати знает сущность мгновенного озарения. Давно сказано, в едином вздохе переносимся в надземный мир. Простой совет, но около него накопилось много недоумений. После плотной пищи люди вздыхают, но никуда не переносятся. Также вздыхают при бытовых невзгодах, но не переносятся в мир надземный. Человек вздыхает при гневе и раздражении, но лишь глубже врастает в землю. Лишь очень немногие понимают, что озарение требует многих условий. Прежде всего нужна тишина сердца, но такое спокойствие нелегко. Также трудно понять, что химизм озарения весьма сложен. Извне и изнутри утверждается связь с Высшим. Человек не может осознать рассудком, когда и почему произойдет благое сочетание. Рассудок – плохой советник. Он вместо помощи может ввести в заблуждение. Только сердце может почуять священную тишину. И в таком устремлении созидается истинное чувство знания. Явление сверхчувствования у людей опытных может наполнять всю жизнь, не отвлекая от труда и творчества. Самое высокое качество будет наполнять труд такого просветленного деятеля. Прекрасное озарение нисходит на сердце, и человек преображает жизнь в непрерывный подвиг. Мыслитель утверждал: «Держите вход чистым, чтобы вестник мог войти». 866. Урусвати знает сущность вреда злоречия. Давно пора перестать отделять нравственность от биологии. Давно пора признать всеначальную энергию. Давно пора понять значение эманаций и вибраций. Но, вопреки очевидности, человечество пытается отрицать простейшие законы природы. Человек много раз слышал о вредоносном химизме зломыслия и злоречия. И тем не менее, мир наполняется зломыслием. Никто не желает признать, что такая злобная сила может породить эпидемии вырождения и прочие бедствия. Пора взглянуть на действительность глазом истинного ученого. Пора в школах сказать о губительном вреде злоречия. Но мир обеднел учителями, и некому предупредить малышей о значении злоречия. Они и дома не слышат немало злобных проклятий. Но учитель должен указать с медицинской точки зрения о непоправимом вреде зломыслия. Не только пьянство и наркотики разрушают организм, но зломыслие не менее открывает вход для всевозможных зараз. Злобный человек обезоружен от всех губительных влияний. Не мир надземный, но тьма окружит его. Пора понять, что и зло есть разлагающая сила, и во зле не народится здоровое потомство. Мыслитель уходил на базар, предупреждая: «Спешите освободиться от оков зломыслия». Глупцы смеялись над ним. 867. Урусвати знает сущность самовнушения. Многие относятся к этому понятию пренебрежительно и даже презрительно. Но правильное самовнушение будет верным посохом на путях земных и наземных. Человек должен понять, что самоприказ к добру и к общему благу призовет наземную помощь. Победа приходит, когда человек приказал себе победить. Победа приказом сокращает путь. Также нужно знать, что в благом приказе человек создает вибрацию, которая соединяет его с высшими силами. Но и такие простые соображения должны быть почти насильственно внедряемы в сознание. Человек смутно представляет себе лучший дар – свободную волю. Он не знает, какую ответственность налагает на него такое преимущество. Как распорядится он со свободной волею, если он не понимает мощь самоприказа? Давно сказано, что человек должен прежде всего победить самого себя. Но какая же победа будет, если человек не умеет преисполниться волею к добру? Потому будем напоминать, насколько самовнушение есть научное понятие. Каждый в любом состоянии может развивать в себе самовнушение, и надземные жители будут ликовать, видя возможность сотрудничества. Мыслитель сказал: «Друг, возжги свой светильник, на свет придут желанные гости». 868. Урусвати знает сущность психожизни. Даже невежды и тупые упрямцы не могут отрицать существование психического мира, но пытаются скрыть его под нелепыми наименованиями. Конечно, нельзя ожидать, чтобы такие двуногие могли осознать великое значение психожизни. Даже более развитые люди не умеют применять психожизнь во всем ее значении. Нужно усиленно напоминать человечеству, что эволюция усиливает работу психожизни, и нужно научиться уловлять вибрации такой высшей энергии. Человек знает, что психическая энергия спасает его от болезней и от сомнений, и уныния. Но кроме таких важных врагов, психическая энергия может преображать все существование. Также психическая энергия вводит человека в надземный мир. Утверждая новое сознание, можно усмотреть влияние психической жизни на всех подробностях быта, но для этого следует явить уважение к такому основному явлению. Человек слишком занят механическими сторонами жизни и лишает себя мгновения озарения. Может человек найти минуту, чтобы мысленно переключиться на высшую тональность, но для этого нужно освоить значение психожизни. Опять мы предлагаем школьным учителям указать на красоту психожизни. Многие ли из учителей могут осознать сами значение психожизни? Пусть человечество облегчит существование учителей, чтобы они могли уяснить себе сущность психожизни. Теперь мир находится в таком смущении, что необходимо твердить о начале психожизни. Мыслитель утверждал: «Мир психический стучится у входа. Спешите открыть». 869. Урусвати знает сущность мышления. Вы уже слышали об искусстве мышления, о расширении сознания, о мысленном приказе, но теперь нужно усвоить основное качество мысли. Мышление является обострителем психической энергии. Оно нагнетает ее и устремляет в пространство. Чем сильнее такая посылка, тем мощнее будет ее встреча с потоком всеначальной энергии. Таким образом, человек будет постоянным проводником самой мощной энергии. При этом можно сопоставить взрыв энергии с физическим током. Чем короче будет посылка, тем сильнее будет взрыв. Потому мы советуем мыслить кратко, чтобы образовать целый ряд повторных взрывов. Такая повторность будет наиболее мощной, и к краткости выражения нужно приучаться. Некоторые люди могут мыслить долгими периодами, и в конце получается стоячая вода вместо бурного потока. Следует помнить, что энергия мысли есть энергия огненная, потому сравнение со взрывом будет уместно. Также нужно знать, что даже самые обычные мысленные посылки делаются кратко. Каждый знаком с явлением внушения, и для успеха должно уметь послать приказ самый краткий. При знакомстве с надземным миром краткость и четкость мысли будет добрым проводником. Невозможно начать бормотать бессвязно, когда вы ищете лучшую дорогу. Дети должны уже понять значение краткости и четкости в словах и в мыслях. Мыслитель утверждал: «Пусть взрывы мысли вольются в великий поток вихрей». 870. Урусвати знает сущность широты воззрений. Йог обладает неограниченными воззрениями. Не может быть йогом человек, заключивший себя в подвал отрицаний. Сказано, что йогическая природа образуется постепенно во многих воплощениях, но из этого не следует полагать, что человек в каждом проявлении не должен искать возможностей восхождения. Каждый деятель должен понимать, что в надземном мире он встретится с таким множеством новых условий, что лишь широта воззрения ему поможет обозреть все окружающее. И даже среди противоположений он усмотрит причину их возникновения и вместо отрицаний обогатит свои накопления. Для йога встреча противоположений будет лишь заданием большой победы. Но человек редко соглашается, что противоположения могут быть для него истинным благом. Пусть молодежь начнет понимать, насколько широта воззрения будет лучшими крыльями. Можно привести многие примеры, как самые различные деятели одерживали победу, не благодаря широте воззрений. Даже когда они встречали как бы неразрешимые задачи, они прокладывали путь широтой допущений. Так можно утверждать, что широта воззрений есть щит йога. Мыслитель указывал: «Друзья, умейте думать шире широкого». 871. Урусвати знает сущность беспрерывности. Большинство людей страшится такого естественного качества. Люди изобретают много предположений, чтобы найти желанные перерывы бытия. Одни полагают, что сонливость есть уже такой перерыв, но не забывают, что сон есть обновление ритма и прикасание к силам высшим. Но другие идут еще дальше, надеясь, что так называемая смерть пресекает жизнь. Они не хотят понять, что уход от земного состояния есть лишь некоторое изменение сущности человека. Явление беспрерывности есть красота мироздания. Можно понять напряжение, можно облечься в новое одеяние, но зерно духа живет в беспрерывности. Не только же оно живет, но оно отвечает космическому магниту. Неужели человечество находится в таком низком состоянии, что не осознает самый прекрасный закон восхождения? Не будем надеяться, что человек примет закон мироздания. Пусть он прислушается к гармоническому голосу природы. Пусть хотя бы допустит жизнь надземную. Так мы найдем точку прикасания и можем оздоровить сознание. Мыслитель говорил: «Признайте беспрерывность, она приведет вас к вратам вечности». 872. Урусвати знает сущность воздействий. Человек постоянно испытывает последствия многих воздействий. От астрохимических лучей, от космических токов до текущих мыслей человеческих. Все может возвышать или подавлять сознание. Спросит, как же может действовать свободная воля, если человек порабощен такими различными воздействиями? На такой вопрос вам придется часто отвечать. Свободная воля решает главное направление деятельности человека. Если воля направляет его к добротворчеству, к общему благу, человек может развить столь сильный магнит, что самые мощные воздействия окажутся его помощниками. Поистине, сердце, познавшее самоотвержение, может собрать вокруг себя прекрасный цветник воздействий. Таким образом, химия опять сочетается с нравственностью. Особенно сейчас можно наблюдать отравление излишком электричества и нагнетением так называемых радиоволн. Можно привести много примеров, как научные открытия оказываются отравой у человечества, не только телесной, но и психической. Пора подумать о мире надземном и о значении психической энергии. Не устанем твердить об этих основах бытия. Они забыты человеком или же извращены до вредоносности. Нельзя явить легкомыслие в таких вопросах, где часто решается судьба планеты. Мыслитель говорил: «Призовем доброе воздействие, как верных союзников». 873. Урусвати знает сущность обновления. Редко кто умеет радоваться обновлению сознания. Большинство страшится малейшего намека на обновление. Окружающие помогают омрачить каждый просвет обновления. Попытайтесь пояснить человеку, что его сознание обветшало и нуждается в обновлении. Вы лишь усилите враждебность собеседника. Нужды нет, что он сам твердит о движении всего сущего, о постоянном развитии основ. Он все же испугается слова «обновление». Точно оно выбивает почву из-под его ног. Таким образом, обновление является как бы пробным камнем. На нем можно испытывать, способен ли человек совершенствоваться. Также можно исследовать, открыто ли сознание к надземному миру. Человек, способный к пониманию надземного мира, будет другом обновления. Очищение основ необходимо при каждом мировоззрении. Не нужно полагать, что нечто недвижно, ибо все движется и развивается. Только таким убеждением можно радостно вступить в мир надземный. Только так можно подвигаться и обновлять сознание. Мыслитель говорил: «Представим себе, как преуспеют миры, если человек допустит радость обновления». 874. Урусвати знает сущность готовности. Йог пламенеет готовностью к добротворчеству. Во всех условиях жизни следует быть готовым к явлению добротворчества. Если нельзя совершить подвиг в теле, то всегда возможен мысленный подвиг. Наверное, вас спросят, какое значение имеет мысленный подвиг? Отвечайте: в надземном мире все подвиги мысленные. Таким образом, и в земной жизни мысленные подвиги имеют значение. Ведь полная готовность к подвигу зарождается в мыслях, и так она готова проявиться при малейшей к тому возможности. Потому мы высоко ценим человека, готового к подвигу. Можно утверждать, что такое пламенное сознание подобно спасительному огню маяка. Можно представить себе, как далеко светит такой огонь готовности. Он обладает целительными качествами и широко помогает заблуждающимся путникам. Так твердо запомним, что готовность к подвигу уже есть часть его. Может ли подвиг совершиться без мысленной готовности? Нужно создать прочный доспех для победы. И пусть и днем, и ночью пылает великодушная готовность к подвигу. Мыслитель советовал: будьте готовы к подвигу. 875. Урусвати знает сущность самозащиты. Сказано: будьте как остров защиты и взойдите на высокую скалу. Пусть вихри надземные овеют вас и сметут дорожную пыль. Когда пыль сомнений отлетит, вы почуете силу противостать всем врагам, и вы будете тогда не одиноки. Надземные дуновения укрепят вас, и наш щит укроет вас. Но самая мощная помощь снизойдет лишь в мгновение высшей самозащиты. Так мы называем самозащиту – зовом. Не нужно взывать и настаивать. Мы не глухи, и напряжение самозащиты уже есть лучший зов. Необходимо повторять о значении самозащиты. Люди забыли, что в них самих заключается атомная мощь. Пусть она возгорится против всякого зла. Она не ошибется найти, где зло, ибо она действует не лично, но для общего блага. Мыслитель утверждал: пусть напряжется за самозащита до крайнего предела. 876. Урусвати знает сущность самоутверждения. Некоторые не понимают различия между самомнением и самоутверждением и удивляются, замечая признаки самоутверждения в речениях великих учителей. Такие люди не допускают, что самомнение происходит от низменной самости, тогда как самоутверждение наполнено самоотвержением. Истинно, великие учителя допускали самоутверждение для утверждения истины, приносимой ими миру. Подвигом можно назвать такое самоотверженное утверждение. Оно доказывает, что учитель принял на себя всю ответственность, и он даже мог употребить «я» вместо обычного «мы». Так и в надземном мире можно видеть такое самоутверждение, когда оно может укрепить слабое сознание. Приказ непоколебимый равен стреле спасительной. Яро нуждается человек в приказе неотложном. Лишь свободная воля может подсказать, когда настал час самоутверждения. Тогда учитель утвердит истину печатью приказа. Так пусть люди поймут, где граница благодати, посылаемой им. Мыслитель торжественно указывал, когда несешь сокровище доверенное, неси всем самоутверждением. 877. Урусвати знает сущность самопознания. Древняя истина «познай самого себя» была извращена слабыми и ленивыми мозгами. Они поспешили объявить ее как нечто сверхчеловеческое, недостижимое. Между тем, такое самоисследование всегда и при всех условиях возможно. Испытуйте себя и замечайте, что глубже заложено в сознании вашем. Если уныние или обида долго живет у вас и огорчает сердце, вы должны сознательно изгонять таких вредителей. Вы будете знать, что они составляют причину многих заболеваний и пресекут духовное продвижение. Когда вы познаете такое простое объяснение, тогда разум вас подсказывает, что не полезно поддаваться ядовитым воздействиям. Таким же путем вы спросите себя и о других позорных вредителей и призовете свободную волю, чтобы изгнать врагов земных и надземных. Но если вы почуете, что подвиг самопожертвования вам близок, вы поймете, что эти врата приведут вас к светлым победам. Итак, просмотрите ваши качества, и сердце не обманет вас. Так мыслитель говорил, пусть самопознание будет праздником твоим. 878. Урусвати знает сущность самоосуждения. Для одних одно, как жернов на шее, для других – вход к новому продвижению. Не будем подражать рабам с обесогбенным под тяжестью жернова. Они утяжелят путь свой в надземном мире. Не следует слишком оборачиваться назад, так можно столкнуться на каменистой тропе. Лишь вперед, и неутомимо вперед, пусть каждая ошибка станет достижением новой победы. Не будем извращать высокое понятие смирения. Оно должно быть перед величием космических законов, перед осознанием высшего мира, перед вдохновением огня творящего. Но по лестнице достижений пойдем дерзновенно. Ничто не пресечет духовного дерзания. Пусть и наука подтвердит, насколько необходимы вибрации духа восходящего. Пусть сознание из глубин своих подскажет человеку, как заповедан ему путь победы. Мыслитель сказал, не идите в долгий путь отягощенными, но запаситесь светильником надежды. 879. Урусвати знает сущность самоохраны, так называемый ритм, дающий вибрационную защитную сеть. Не следует думать, что такая сеть может возникать извне. Она должна быть зарождена самим человеком. Свободная воля должна привести человека к осознанию необходимости защиты. Стрелок сам должен пустить стрелу, но полет ее может быть утроен, если надземная связь крепка. Мы уже указывали, что высшая помощь может быть приложена к добровольному решению. Только так образуется сотрудничество. И в надземном мире тот же закон. Тем сильнее нужно желать сохранить четкое сознание о сотрудничестве, и помощь не замедлит. Так среди всех условий жизни нужно научиться самоохране, ибо она защитит от нападений вражеских. Наш щит будет наготове принять все стрелы врага. Не будет преувеличением напомнить о битве. Она пусть будет преддверием победы. Мыслитель говорил, «Не забуду о самоохране, ибо она подтвердит мою готовность к битве». 880. Урусвати знает сущность самообладания. Вдумайтесь в это понятие. Оно означает гармоническое сотрудничество психических центров. Вы знаете, насколько вредоносен беспорядок, тем более он губителен, когда происходит в области психической. Пора человеку твердо осознать существование мощи психической энергии, заложенной в нем. Часто твердят о психической энергии, но редко осознают присутствие ее. Также редко понимают, насколько нужна психическая энергия в надземном мире. Путь к осознанию не является достоянием человека. Он сам должен приказать психическим центрам обострить свою деятельность. Пусть не сразу обнаружатся последствия такого приказа, но удары свободной воли, как пульс, укажут на жизнь сердца. Так в непрерывной последовательности создается гармония центров. Мыслитель сказал: «Друзья, бедные друзья, обладайте вашими сокровищами».